Первая часть плана была реализована чисто. Муссон посадил стрижа неподалеку от грани миров, ближе к роще. Андрей и Беляев выпрыгнули, и машина тут же взлетела. Лунёв сверился с Пакалем и сделал вывод, что серый уже недалеко, но запас времени еще есть. Вибрация артефакта была слабой и усиливалась медленно, едва заметно. Это означало, что серый плутает где-то вблизи центра рощи. Муссон сказал, что центральная часть леска – место неприкосновенное, и оттуда никто ничего не выносит даже с санитарной целью. То есть там полно покрытого мхом валежника, и пройти прямиком через центр невозможно, разве что запрыгнуть на нижние ветки деревьев и прыгать по ним в стиле Тарзана. Но и в этом случае следовало знать древесную тропу. А пешие маршруты по роще петляли и удлиняли путь вдвое. Поэтому даже хорошим бегунам требовалось не меньше 5 минут, чтобы пересечь полукилометровый в диаметре зеленый островок. Выбирая позицию, Андрей осмотрелся. Грань миров выглядела как в прошлый раз, ничуть не изменилась. Это было нечто вроде зоны нагретого воздуха. Едва заметное марево высотой в 5-6 метров висело над небольшим округлым участком площадью не более 100 квадратов. От края рощи он был обозначен замшелым стволом одного из деревьев исполинов. До грани всего 50 метров. К западу лежала, собственно, ложбина пришельцев. Неглубокий ложок, ограниченный с другой стороны холмом. В километре к северу начинались пригороды Альфа-вершины. А к востоку простиралось ровное поле, которое вдалеке упиралось в лесистые предгорья Кряжа Каменистого. По расчетам Андрея, Серый должен был выйти в рощу метров на 200 левее северной опушки. И двигался он, огибая центр леска с севера. Значит, засаду следовало устраивать еще севернее, на самом краю рощи. Казалось бы, ближе к центру маскировка лучше, но именно поэтому прятаться следовало не там. Серый наверняка будет готов к нападению из чащи или к засаде в прямой видимости грани миров. А вот нападение со стороны прозрачной окраины выглядело худшим вариантом. И это заблуждение противника могло обеспечить Андрею эффект внезапности. А значит, выигрыш в пару секунд. В схватке с таким врагом, как Серый, даже 2-секундная фора имела огромное значение. Лунёв обозначил место, где должен прятаться Беляев, и коротко проинструктировал Сансаныча. «Схема та же. Я атакую, ты страхуешь. Бей секиры по ногам. Если у меня не получится, просто беги к грани миров и прыгай в нее. Только осторожно, на той стороне окажешься на крыле самолета. «У тебя получится». Беляев на миг зажмурился и помотал головой. Все, я готов». «Отлично». Андрей хлопнул его по плечу и бесшумно двинулся к своей позиции между гигантскими корнями ближайшего дерева. Чтобы не обходить ближний корень, Андрей оперся на него и перемахнул через препятствие ножницами. Но до земли не долетел. Тяжеленный удар в грудь отбросил его далеко назад. Замаскированный враг поймал Андрея на лету и врезал, похоже, найденный в роще дубиной. Вернул, так сказать, должок за катапульту у лесной промоины. Андрей упал на спину и едва не сломал позвоночник. Закрепленное за спиной оружие помешало ему качественно отбиться от земли руками. Спасла мягкая лесная подстилка из опавшей листвы. В старой роще она была еще и мшистая, вдвойне мягкая. Оружие погрузилось в подстилку, где-то в глубине под листвой и мхом треснули гнилушки, но спина у Андрея осталась целой. Лунёв кувыркнулся назад, поднялся на ноги и вскинул секиру для удара сверху и наискосок. Но врага не увидел. Серый оставался в режиме хамелеона. Наверняка это требовало дополнительных усилий или снижало какие-то свойства костюма, но враг решил действовать наверняка. Ориентируясь на звуки и движение воздуха, Андрей несколько раз отмахнулся от невидимки с секирой, но затем опять пропустил и уже не удар, а фехтовальный выпад. Серый бросил дубину и достал кинжал. Волнистое лезвие, напоминающее клинок Криса, полоснуло Андрея по плечу. Порез был неглубокий, но чувствительный. Лунёв снова отмахнулся и неожиданно отпрыгнул в сторону, затем в другую, и прыгнул еще раз, теперь рыбкой, с финальным кувырком. Закрепленное за спиной оружие опять помешало нормально кувыркнуться, да и прыгать с таким грузом было тяжеловато. Но Андрей справился. В результате он очутился на открытом месте за пределами рощи. Здесь он мог махать уже не экономно, наискосок, а по полной программе, не опасаясь задеть дерево. Андрей закрутил вокруг себя серебристое колесо, так выглядело мелькающее с огромной скоростью по кругу секира, и отошел еще немного от рощи. Упрямый серый был где-то поблизости, но из рощи пока не появлялся. Андрей знал это точно. Все-таки маскировка серого была несовершенна. На фоне трепещущих лесных теней она выглядела идеальной. Ну, то есть не выглядела никак. Серого было невозможно увидеть при всем желании. А вот на открытом месте контуры, если присмотреться, были различимы. Лунёв не сомневался, что серый все равно рискнет, но когда и с какой стороны он атакует. Оставаясь в роще, серый мог спокойно маневрировать в любом направлении, не опасаясь, что противник засечет его перемещение. Раненая рука начала уставать, и Андрей понял, что надо менять тактику. Он остановил карусель, перехватил секиру для удара сверху, а в левую руку взял Джокера и выставил его перед собой. Зачем? Андрей, если честно, и сам не понимал. Ему опять будто бы кто-то шепнул на ухо, как следует поступить. В гладкой зеркальной поверхности пакля отразились роща, небо, а затем вещица вдруг поймала солнечный луч и отбросила зайчик. И этот зайчик упал не на ствол ближайшего дерева, а на что-то стоящее перед ним. На что-то серое. Андрей мгновенно сообразил, что произошло, и начал играть зайчиком, словно лучом фонарика, вырвавшим из темноты нужную деталь. Зайчик от пакля тоже вырывал части нужной Андрею картинки, только не из темноты, а из маскировочной завесы серого. А еще пакль вибрировал то сильнее, то слабее. И тут имелась четкая связь с попаданиями зайчиков в серого. Уловив эту закономерность, Андрей окончательно понял, как следует использовать Джокера. Ориентируясь на усиление вибрации, он направлял отраженный луч куда следует и одновременно делал шаг. Серый отчаянно маневрировал, но Андрей уверенно держал его на пакльном крючке и подходил все ближе. Осознав, наконец, что и ему пора менять тактику, Серый вырубил маскировку, зачем-то добавил к своему Крису еще и стреляющую трубку и бросился на Андрея. Лунёв был готов к нападению Серого, но все пошло не так, как он ожидал. Серый достал стреляющую трубку не для пущей важности. Обозначив атаку кинжалом, он вдруг резко сократил дистанцию, почти вошел с Андреем в клинч, а затем эдак издевательски, как в кино, едва уловимо склонил голову на бок, не ожидал, и выстрелил практически в никуда. И оружие сработало. А все потому, что трубка в момент выстрела была нацелена не в Лунёва, а как бы от него куда-то вдаль, в невидимую мишень на восточных просторах гольф-поля. Единственным, что находилось в момент выстрела на линии огня, была секира Андрея. И удержать ее в руке он не смог. Серый выстрелил экономно, не тратя много энергии, поэтому улетела секира недалеко, но поднять ее Андрею явно не светило. Пришлось опять менять тактику. Лунёв разорвал дистанцию, проведя на отходе две тройки, ногами и свободной рукой. Отпрыгнул в сторону и, сунув Джокера в карман, дернул за узел импровизированной сбруи, которая удерживала у него за спиной оружие. Серый не мог допустить, чтобы Андрей активировал оружие, поэтому враг снова бросился в атаку. Ну, то есть как бросился? Он снова применил свою трубку. И она опять сработала. Ведь Серый и в этот раз прицелился вовсе не в Андрея. Он выстрелил в землю, буквально в 3 метрах от Лунёва. Огромный пласт земли под ногами Андрея резко вздыбился, и квестер рухнул и покатился назад. Едва он сумел, распластавшись, затормозить, земля снова поднялась на дыбы, и Лунёва опять понесло под горку в юго-западном направлении. Еще одна такая горка, и Андрей мог улететь прямиком в марево грани миров. Вариант, с одной стороны, не самый плохой, особенно с учетом того, что Лунёв пока явно проигрывал эту схватку, но и не оптимальный. Под раздачей оставался Беляев, да и Андрей обещал альфийцам не выносить оружие из альфа-мира. Но это, конечно, лирика. Главным аргументом против выноса боя из альфа-зоны стали тактические соображения. В смежной воздушной зоне не было пространства для маневра. Где там драться? На крыле? В салоне? Из оружия тоже не выстрелишь, спалишь все к чертовой матери и сам сгоришь. Так что катиться колбаской в точку перехода между мирами невыгодно. А значит, следовало как-то выкручиваться и ловить-таки серого на прицел оружия. Легкий на помине серый запрыгнул на сделанный его стреляющей трубкой искусственный пригорок и снова прицелился. Он тоже прокачал все варианты и пришел к выводу, что выгоднее всего ему зафутболить Андрея в переход и дальше разбираться с ним в воздушной зоне мира катастроф. Лунёв понимал, что серый гораздо ближе к решению поставленной задачи, но сдаваться не видел смысла. Он снова дернул узел, все-таки скинул оружие с плеча и вытащил его из обмоток, игравших роль сбруи. Все это заняло какое-то время, но серый почему-то не атаковал Андрея. В чем причина такого благородства, Лунёв понял, когда развернулся и вскинул оружие, целясь в серого. Противнику пришлось отвлечься. У него на ногах опять повисла гиря в виде Беляева, как тогда у разлома на Дворцовой площади. И опять эта гиря ни в какую не желала отцепляться. Серый мог бы проткнуть живую гирю кинжалом, но почему-то этого не сделал. Враг ухватил Беляева за шиворот и дернул вверх. Сан Саныч был вынужден отцепиться и задергался, словно взбесившаяся марионетка. Серый прикрылся Беляевым как щитом и спрыгнул с пригорка в сторону Андрея. Затем враг ловко развернул Сан Саныча к себе лицом и от души врезал ему кулаком по физиономии. Беляев отлетел назад и чуть было не свалился в марево перехода между мирами. Андрей едва успел его поймать. Серый же, не мешкая, сократил дистанцию, ухватился за ствол оружия и провел качественный прямой удар ногой Лунёву в живот. Андрей вроде бы выдержал удар, всего-то сделал короткий шаг назад, но именно этот маленький шаг обернулся для него огромными неприятностями. Лунёва вдруг будто прошило током, а затем он получил еще один мощный удар. Только не от Серого. Андрей снова, как тогда у разлома, пропустил удар сзади, но не в затылок. У него возникло ощущение, что его ударили в полный рост. Будто бы из точки перехода вдруг вылетел на огромной скорости какой-то грузовик и сбил Андрея, словно оранжевую кеглю из арсенала дорожно-ремонтной службы. Лунёв улетел на несколько метров вперед, невольно исполнил неполное переднее сальто и рухнул спиной на обратный склон ближайшего к грани миров искусственного пригорка. Тело онемело, в глазах потемнело, но Андрей не потерял сознание. Просто сделался абсолютно безучастным к происходящему. Он видел, как Серый добавляет ногой в живот Беляеву, и Сан Саныч катится в сторону, слава богу, от коварного перехода. Видел, как враг поднимает оружие, закидывает его на плечо и спешно уходит куда-то в северном направлении, к предместьям Альфа-вершины. Видел Лунёв и несколько звеньев альфийских вертушек-стрижей, кружащих над Серым, но пугливо разлетающихся в стороны, едва тот поднимает голову. Все это Андрей видел, он был абсолютно ко всему этому равнодушен. В конце концов он закрыл глаза и все-таки провалился в полуобморочное состояние. Ненадолго, на считанные минуты. Ровно до того момента, когда телу начали возвращаться чувства. И первой пришла всеобъемлющая боль. Андрей не испугался боли, а даже обрадовался, что она пришла. Если у тебя что-то болит, значит ты еще жив и относительно цел. Ведь если бы удар переломал позвоночник и парализовало всерьез навсегда, боль не прошла бы. А так, возможно, кости все-таки переломаны, но есть шанс, что хотя бы не останешься калекой, а кости срастутся, не вопрос. Лунёв открыл глаза, попытался пошевелить пальцами рук, опустил взгляд и понял, что, возможно, все не так плохо, как он сначала подумал. Пальцы шевелились. Он попытался подвигать ступнями, и у него опять получилось. Тело слушалось еще плохо, но Андрей постепенно возвращался в строй. Оставалось еще немного подождать. Коротая время ожидания, и чтобы отвлечься от болезненных ощущений, Андрей попробовал переключиться. Осмотреться и понять, что на самом деле произошло. Парализовавший тело мощный удар со стороны безобидного, казалось бы, марева грани миров, обернулся для разума чем-то вроде очередного момента просветления. Лунёв словно бы вынырнул из цветного сна и вновь увидел схематичный альфа-мир, каким он казался в первые минуты, когда Андрей только перешел призрачную границу. Лунёв опять видел эту реальность плоской и будто бы сотканной из светящихся нитей. Разница заключалась в том, что теперь Андрей твёрдо знал. Он умеет ходить по здешней поверхности, и когда исчезнет онемение в теле, он уверенно встанет на ноги, даже если восприятие ещё не восстановится. Искажённое видение реальности, к счастью, быстро трансформировалось в нормальное. По мере того, как возвращались силы, восстанавливался и объём окружающего мира. И точно как в прошлый раз, в последнюю очередь загрузилась программа распознавания лиц. Андрей видел вдалеке альфийцев, но не мог отличить их друг от друга. До самого последнего момента единственным узнаваемым лицом для Андрея было лицо Беляева. Да и то с поправкой на синяк под глазом, который уверенно расплывался и делал физиономию Сан Саныча не такой, как прежде, особенно в левом ракурсе. А ещё Лунёв видел серого и оружие. Но эта объёмная композиция мелькала теперь вдалеке, почти на городской окраине. Кстати сказать, оружие тоже осталось объёмным, что подтверждало догадку Андрея о чужеродности суперпушки для Альфа-мира. С каждой секундой всё дальше и дальше. Почему Серый предпочёл отойти на безопасное расстояние, а не добил беспомощного противника или хотя бы не отнял у него Джокера? Об этом оставалось гадать на кофейной гуще. Восприятие восстановилось ровно в тот момент, когда из приземлившейся поблизости стриж вертушки выпрыгнул хорошо знакомый Андрею альфиец. «Мне поручено присматривать за вами», – заявил альфиец. «Альфа-сеть не хочет снова арестовывать вас, но мы не станем больше помогать. Вы больше не герои. Когда вы остановили Серого во дворце, все пользователи признали вас героями. Но теперь вы попытались нарушить закон, вынести оружие из Альфа-мира. Я сожалею, но вынужден от имени всех альфийцев отказать вам в дальнейшей помощи». «Мусон, погоди». Телу также вернулась прежняя чувствительность, руки и ноги перестали дрожать, сердце ощутимо трепыхаться, а главное, почти ушла боль. «Я признаю, что совершил вынужденную ошибку». «Это была не ошибка, а намеренное действие», – перебил его Мусон. «Мы всё видели, и хотя не слышали ваших разговоров, предпочитаем перестраховаться». «Эй, а как же презумпция невиновности?» – возмутился Беляев. «Особый случай», – твёрдо заявил Мусон. «Не бывает таких случаев. Вы сначала докажите, что мы преднамеренно пытались вынести оружие, а не поскользнулись и случайно вляпались в грань миров. Она у вас, кстати, не работает на выход. Звоните в сервис». «Особый случай», – повторил Мусон, не глядя на Беляева. «Произвол!» «Хорошо». Андрей сел и подал знак Беляеву, чтобы тот умолк, если до сих пор не понял, как надо разговаривать с альфийцами. «Я признаю свою вину. Вы вправе отказать нам в дальнейшей помощи. Но вы ведь не откажете нам в получении информации. Это тоже ваш закон. Информация должна быть доступна для всех, даже для сидящих в башне преступников, ведь так?» «Верно», – нехотя согласился Мусон. «В таком случае я прошу только одного. Поясни, что не так с гранью миров? Почему я не сумел выйти? Дело в оружии? Грань миров не позволяет вынести то, что принадлежит Альфа-миру? Или есть другая причина?» «Если бы грань не позволяла ничего выносить, закон был бы не нужен», – заметил Беляев. «Запрет срабатывал бы автоматически. Ты вышел бы в наш мир, а оружие осталось здесь. Как крепко ты его не держал бы». «Грань не выпускает никого и ничего», – согласился Мусон. «Пожалуй, Феникс прав. Я могу только предполагать. Никто из альфийцев не пытался проникнуть в ваш мир, а выходили здесь или нет предыдущие гости, нет данных. Я не знаю ответа». «И это чистая правда», – поддержал Беляев Мусона. «Альфа-сеть не имеет данных на этот счёт. Даже если через грань кто-то и выходил, не было свидетелей. А без них нет никакой информации в сети». «Могли бы систему наблюдения здесь смонтировать. Всё-таки не рядовое местечко», – проронил Андрей. «Но ладно, не об этом сейчас. Получается, здесь у нас только вход в Альфа-мир. Так сказать, система Ниппель. Получается, надо искать выход?» «Мы не разрешим вам покинуть Альфа-мир», – предупредил Мусон. «А зачем мы вам здесь?» Андрей поднялся на ноги и уставился на Мусона. Вопрос всей почтеннейшей публики, которая сейчас на альфа-связи через уважаемого Муссона. Не лучше ли позволить нам уйти, чтобы мы не мозолили вам глаза и не натворили еще чего-нибудь? Если вы уйдете вместе с Серым, мы согласны. Немного подумав, а скорее мысленно посовещавшись в альфа-сети с почтеннейшей публикой, сказал Муссон. Но мы не знаем, как это можно сделать, если Грань Миров пропускает гостей только в нашу сторону. А вы подумайте, предложил Андрей. Ведь куда-то все предыдущие гости подевались. По моим данным, где-то в Альфа-мире растворились как минимум трое пришельцев. Сан Саныч, верно? Четверо, поправил Беляев, но секунду подумав, согласился. Хотя да, трое. Идущие по краю не в счет. «Они могли остаться здесь», – ответил Муссон. «Спрятаться где-нибудь в долинах». «Тогда кто-то из альфийцев должен был их видеть хотя бы мельком. Однако в сети нет никакой информации о пропавших гостях. Как это понимать?» «Если их нет в сети, нет и в Альфа-мире», – уверенно ответил Беляев вместо альфийца. «А значит, выход есть», – подытожил Андрей, – «и неподалеку отсюда». «Выход может находиться на другой стороне планеты», – покачав головой, возразил Муссон. «Помнишь, мы рассуждали, что грань может быть кольцом вокруг всего мира?» «Нет, дружище», – Лунёв отряхнул одежду. «Выход здесь, неподалеку, в радиусе 30 километров от Альфа-вершины». «Почему ты так думаешь?» «Я не просто так думаю, а уверен. Потому что мы в зоне разлома. И только в ее пределах может твориться черт знает что. Если в Альфа-мире нет других разломов...» «Их нет, это единственный», – вновь подсказал Беляев. «Значит, и все остальные грани находятся здесь, в зоне разлома имени Мёбиуса». «Логика опять сомнительная, но...» Беляев коротко кивнул. «Я соглашусь. Сначала появился разлом, а лишь потом обнаружилась грань миров и появился первый гость. И больше нигде в мире не случалось ничего подобного». «Были странности в долине Сапаранти», – возразил Муссон. «Исчезла целая гора. А в долине Каменистой появились горные озера, и вокруг них прямо на камнях начала расти трава. Вы должны были видеть». «Траву не видели, а из озера пили», – сказал Андрей. «Нормальная вода, как в нашем мире». «Это все рядом», – Беляев кивнул и указал влево. «Там каменистая, а вон там», – он указал вправо, – «Сапаранти. Получается, обе долины находятся в зоне разлома, так же, как долина ветров. Думаю, Андрей прав. Если выход есть, он где-то поблизости. Остается его найти. Если привлечь побольше народу…» «Мы не будем вам помогать. Таково решение Альфа-сети», – напомнил Муссон. «Ах да», – Беляев усмехнулся. «Но если мы будем искать выход вдвоем, мы задержимся в Альфа-мире надолго. Это не в ваших интересах». «К тому же выход будет искать и Серый», – добавил Андрей. «И выйти он попытается с оружием. Может быть, пользователям стоит пересмотреть решение?» «Вы найдете Серого и отнимете оружие. Только тогда решение может быть пересмотрено», – уверенно парировал Муссон. «Вы умеете чувствовать Серого так же, как он чувствует вас». «Разумный компромисс, но…» Беляев невольно ощупал новую отметину на лице. Фонарь под глазом у него набух и начал отливать сиреневым. «Серый все-таки сильнее нас, да еще с оружием. Ваше условие будет трудно выполнить». «Условие выполнимо, и это главное». «Упрямая, как ты», – вздохнув, сказал Беляев Андрею, а затем снова взглянул на альфийца. «Хотя бы снаряжением помогите. Думаете, это просто – таскаться по горам даже без элементарной фляги на поясе?» «Это не помощь. Мы просто возвращаем ваши вещи». Муссон достал из кармана и протянул Андрею два зеркальных пакля. «Они принадлежат вам. Держите. Это все, что мы можем сделать, не нарушая закон». «Эти вещицы нам пригодятся, спасибо». Андрей кивнул и протянул руку. Взять пакли Андрей не успел. Между ним и Муссоном было метра три, и чтобы получить пакли, следовало подойти. Но Лунёв не сумел сделать и шага, поскольку на пути возникла помеха. Из колеблющегося марева грани миров вдруг появился Серый. Невысокий, плотный, но весьма осанистый и одновременно вальяжный, эдакий серый босс. Беляев и Муссон должны были сразу понять, что это не враг, отнявший у Андрея оружие, а кто-то другой. И они это поняли. Беляев не отшатнулся в ужасе, а Муссон не схватился за секиру. Хотя, возможно, они просто обомлели от неожиданности. Уверенно вклинившись между людьми и альфийцем, Серый молча выдернул из руки у Муссона пакали и спрятал их в неведомо какую складку комбинезона. Затем развернулся к Андрею и прицелился в него указательным пальцем. «Андрей Лунёв». Голос Серого, как бывало всегда, доносился словно со всех сторон. И это впечатляло не меньше эффектного появления из-за грани миров. Даже слегка пугало. Впрочем, Андрей не впервые слышал этот голос, поэтому неуютно ему стало не от объемного звучания, а от прохладных ноток в голосе Серого. Обычно он говорил с Лунёвым не так строго. Похоже, на этот раз он недоволен результатом. «И его можно понять», – подумал Андрей. «Счет в этом раунде 1-1, но инициатива-то в руках противника». «Здравствуйте, мастер», – стараясь сохранять спокойствие, произнес Андрей. «А я терялся в догадках, почему претендент не стал меня добивать и поспешил смотаться. Он почувствовал ваше приближение. Хотите дать новую подсказку? Или бонус?» «Верни мне Джокера». Мастер игры раскрыл ладонь кверху и подвигал пальцами. «Для тебя игра окончена».